слезы ее и грех. В лучшие годы обречена быть рабыней чужих утех. Гнет палачей, горечь ночей, унижение и страх с ума свели. Об этом ли тогда в мечтах ей грезилось в невинной девичьей постели? Спасет.